Иногда после такого ощущаешь разочарование и даже некоторую брезгливость к партнерше. Но с Наташкой я испытал истинный восторг. Будучи любителем, просто даже гурманом предварительной игры, изысканных ласк и всяческих долгоиграющих вариантов, я вдруг ощутил пряную и острую прелесть вот такой взрывной страсти, мощной, мимолетной и разрушительной, как цунами. И мне было нелегко вспомнить цель, ради которой я пошел на все это. Давя глубоко внутри налетевшую, словно смерч, влюбленность, я заставил себя считать Наташку врагом и вкрадчиво шепнул ей с интонацией, исключающей всякое предположение о шутке: «Так на кого же ты все-таки работаешь?» Она отстранилась на секунду, сверкнула вмиг потемневшими глазами и предельно холодно, предельно жестко ответила: «Крутова всегда работала и будет работать только сама на себя. Фу, чуть не испортил все, дуралей». «Ты ничего не поняла, ласточка». Я вновь сменил гнев на милость и принялся ласкать ее нежнее прежнего. «Я просто очень не хочу ссориться с тобою». И она оттаяла. Она заговорила, как давеча, когда катила баллон на Мыгина. «Да, Игорь в этой поездке занимается какими-то своими делами, но я ничего не знаю про них и знать не хочу. Понимаешь, котик?» Она тоже ласкала меня. «Если я помогаю ему в этих странных делах, то лишь ради денег. Крутова всегда работает только на себя». Мне стало тепло и хорошо. Радость победы. Пожалуй, я бы даже поимел ее еще разок, в знак благодарности. Но времени уже явно не было. Мне так казалось, что мы сидим в этом дурацком тренажере целую вечность. Сидим и бездумно ласкаем друг друга. Наконец дверь в зал распахнулась и... Нет, вошел не столь желанный для Наташки Мыгин. Вошла Белка. Тоже неплохо. Наташка неторопливо спешилась. Мы оба были в плавках, и у меня даже ничего не топорщилось. Но эта стерва все-таки не удержалась. Ей было мало пройти мимо Ольги с гордо поднятой головой. Она бросила на ходу: «Тебе не интересно, дорогая, чем мы тут занимались?» «А я знаю», — ответила моя милая-милая Белка, спокойно и с достоинством. «Ты соблазнила моего мужа. Обычное дело. У него же работа такая». Этот лихой ответ сразил Наташку наповал. Она остановилась и еле выдавила страшным свистящим шепотом: «Какая такая работа?» «Инженер человеческих душ», — отчеканила Белка. «Это еще товарищ Жданов выдал определение на первом съезде советских писателей. А у некоторых, вроде тебя, душа находится как раз там. Пошли, Мишка, нас автобус ждет». А в автобусе Белка тихонечко спросила, чтобы не разбудить задремавшего Андрюшку: «Удалось что-нибудь выяснить?» «Да, очень многое», — кивнул я, почти не соврав. «Но для этого пришлось...» — она замялась. «Для этого пришлось немного пообжиматься с глупой куклой, обиженной любовником и мужем. Но ты же знаешь, она совершенно холодная», — добавил я, честно глядя в глаза любимой жене. И Белка, воровато оглядевшись, юркнула своей лапкой мне под ремень, словно проверяла, все ли там на месте после столь необходимых по работе обжиманий. И мой инструмент, о чудо, исправно зашевелился в полную силу. «Вот это да!» Белка умиротворенно улыбнулась и уронила голову мне на плечо. Вообще, на обратном пути все казалось таким мирным, таким тихим. Я уже не верил, будто что-нибудь еще может случиться. Все уже случилось, с меня достаточно. Мыгин дремал, Наташка спала или делала вид, что спит, уложив голову ему на колени. Витек тупо скользил камерой по убегающим горам, гладкой ленте шоссе и тихо расцветающим в сумерках розовым фонарям. Гольштейн был серьезен и даже сосредоточен в ожидании встречи со своей сороковой страной. Ведь Галя таки пообещала нам заехать в Оман. Договориться с властями оказалось легко. В арабском мире, видать, как и в Европе, границы условные. Однако шлагбаум на дороге все-таки был, и документы проверили. Не у нас, у Гали. Какую-то общую бумагу, отпечатанную исключительно по-арабски, с печатями и подписями. $100 за это глупость, конечно, несусветная, но чем бы дитя не тешилось. Я подгреб поближе к Паше и ядовито поинтересовался. «Ну, и как тебе в султанате Оман?» «Неплохо», — сказал он сдержанно. «Погоди, сейчас до города доедем, купим что-нибудь на память, чтобы было о чем детям и внукам рассказать». До города мы так и не доехали, зато о чем рассказать детям и внукам у нас появилось, и очень скоро. Дорога вдруг сделалась совсем никакой, проселочной, если такое понятие вообще известно кому-нибудь в Эмиратах. Потом японский микроавтобус «Митсубиси» с небольшими колесами и весьма скромной подвеской запрыгал по камням и обессиленно остановился. — Простите, техническая неполадка, — сказала Галя, и, профессионально отвлекая наше внимание, затараторила. — Слева и чуть позади по ходу движения вы можете видеть город Аль-Ардия. Некогда весьма значительный для Аравии перевалочный пункт. В этот самый момент у меня в сумке запел телефон. Один короткий сигнал и тишина. Я даже вынуть трубку не успел. И правильно. Вынимать-то надо было совсем другое. Тополь не мог сейчас говорить со мной. Просто давал понять. Сунь горошину в ухо. И жучка в лацкан пора. Я так и сделал.